«Я вообще не понимаю, о чем вы», — ответил из пещеры Тео. «Чего ты хочешь, чтобы уйти отсюда? Уехать из штата? Забыть обо всем вообще? Сколько? Назови сумму!» Тео посмотрел на Молли так, точно сумму знала она. Та ответила: «Мне показалось, мы выдвинули свои требования достаточно ясно». «Он не выпустит меня, Молли. А теперь не выпустит и тебя. Если сюда едет спецназ, похоже, нам крышка. Мне нужно поговорить со Стивом». Молли встала и прошла между сопливыми пилигримами в глубину пещеры. Тео смотрел, как она сливается с темнотой, в которой пульсировали тусклые зеленые и синие пятна. Тео протер глаза. «Ну, Кроу, сколько?» «Ваше предложение!» Тео лихорадочно пытался придумать какую-нибудь гарантию, ну, хоть что-то, только бы продлить жизнь еще секунды после того, как он выйдет из пещеры. «Даю тебе 100 000. Это хорошая цена, Кроу. Ты все равно ничего не сможешь доказать, раз Линдер мертв. Бери деньги и уходи». «Я покойник», — сказал себе Тео и крикнул. «Мы это обсудим». Сами масштабы блефа Бертона выдавали серьезность его намерений. Шериф определенно не собирался выпускать его отсюда живьем. Голова трещала от ударов пистолетом, левый глаз слезился, из кучи одежды паломников зачирикал телефон, пришлось разбросать белье и пузырьки с пилюлями, чтобы его откопать. От усилий в глазах у Тео потемнело. Он оперся рукой о стену, выжидая, пока вернется зрение. Телефон он обнаружил в колготках. Стив. Он узнавал врагов по внешнему виду. Он чувствовал волны агрессии и страха, исходящие от них, а теперь то же самое ощущал в своей теплокровной возлюбленной. Страх сочился из нее, пока она пробиралась к нему между кормом. Если она собиралась найти себе другого самца, то зачем разворачивала весь этот корм? Он не переживал, когда его били твердой штуковиной. Это было приятно. Он решил, что она опять хочет спариться, но когда она чуть не воткнула эту дрянь ему в глаз, понял, она может и убить. Почувствовал. Она обратила свою преданность на другого. Он подумал было о том, чтобы откусить ей голову, просто чтобы показать, как ему от этого гадко. Когда она подошла, он сунул башку под переднюю лапу. Молли почесала ему пенек жабры, и он послал по спине алую молнию, чтобы она так больше не делала. «Прости меня, Стив. У меня не очень много друзей. Я не могла разрешить тебе съесть Тео». Он ощущал в ее голосе доброжелательность, но больше ей не доверял. «Ну, может, только руку и откусит на пробу». Спина его пульсировала синим и пурпурным. «Ты должен уйти, Стив. Сюда едет спецназ. А мимо парня у входа ты пройдешь легко. Если хочешь, можешь даже съесть этого парня у входа. На самом деле, я была бы тебе даже признательна, если бы ты его съел». Она отступила от него на шаг. «Стив, ты должен отсюда выбраться, иначе тебя убьют». Он пыхнул на нее оливково-тусклым светом и засунул голову еще дальше под мышку. Ей хочется, чтобы он ушел, это вне всякого сомнения. Да он и сам был не прочь. Ему не хотелось только, чтобы ей хотелось, чтобы он ушел. Он знал, она никогда не станет такой, как надо. А слово «никогда» он уже понимал. Ну и чтобы она досталась теплокровному, ему тоже не хотелось. Разноцветные краски бегали по его чешуе, как сама печаль. «Я не гоню тебя», — сказала Молли. «Я хочу спасти тебе жизнь». Она протолкалась меж паломников. Те стояли на коленях и громко всхлипывали. Одна женщина, рыжая, лет 30, с отвергающей гравитацию фальшивой грудью, схватила ее за локоть. «Я могу принести себя в жертву, точно могу!» Молли вырвала руку. «Отвалите, дамочка, мучеником быть легко». если канализация не засорилась. Тео. Только поднеся телефон к уху, Тео понял, как досталось его слуховым органам от Бёртона. Ай, черт бы его побрал! Ай! И констебль от боли захромал по кругу, несмотря на то, что ноги его как раз остались нетронутыми. «Тео?» — спросил из динамика тоненький голосок Гейба. «Да, это я». Тео переложил телефон в другую руку, но все равно держал его в нескольких дюймах от уха, раз трубка уже один раз укусила. «Ты где? Кто отвечал по твоему телефону?»